Послание Иуды. Уважаемые радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение послания Иуды. Обратим наше внимание на 20 и 21 стихи. «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни». Темной и мрачной нарисована картина вдохновенным пером для нашего предупреждения. Однако нет еще причины для отчаяния. «На семь камней, — сказал Иисус, — я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Окончательным результат определен. Победа будет покоиться на кровью запятнанном знамени князя мира. Во время его триумфа верные его будут разделять его славу. И в настоящий момент их испытаний и отвержения Его, они имеют утешение и бодрость, несмотря на то, что действует сила сатаны и изобилует заблуждение, и, кажется, преодолевается истина. Ругатели, описанные в 19 стихе, разрушают труд Бога. Возлюбленные в 20 стихе зазидают Его. Каждое слово в остром контрасте. Место беззакония, отделение и душевности мы читаем о вере, любви и милости. Молитва Духом Святым занимает место бессодержательного существования без Духа. Триединый Бог доминирует сцену. Жизнь истинного верующего не может быть неподвижной. Должен быть рост, прогресс и продвижение. Доктор Диксон сказал, «Каждая церковная община разделена на спасенных и неспасенных». Он сказал, что он называет их деревьями и палками. Когда вы поместите дерево в землю, оно начнет расти. Когда вы воткнете палку, она начнет тлеть. Пастыри наслаждаются ростом деревьев, но печально смотреть, как тлеют палки. Нет ничего красивее в этом мире, чем рост здорового ребенка, и печальнее, чем чахлый, карликовый или уродливый ребенок. Через веру в Иисуса Христа мы стали детьми Небесного Отца, и Он дал обильное обеспечение для нашего роста и благодати, назидая себя на святейшей вере. Апостол Иуда сравнивает святых, которым он пишет послание, лжеучителями в словах «А вы» в противоположность этим лжеучителям, возлюбленные, божественно любимые, назидая себя на святейшей вере. «Назидая» переведено с греческого слова «эпоикодомео», что означает «строить на чем-то», «заниматься постройкой», «окончить постройку, у которой основание уже положено», в переносном смысле означает «постоянно возрастать в христианском познании и в жизни, сообразуясь к этому». Что же тогда означает это увещевание? «Назидайте себя на святейшей вере» или «устрояйте себя на святейшей вере». Это дупликат истины, представленной в третьем стихе «Подвязаться за веру». Третий стих иллюстрирован мечом книги Неемии 4 главы 17 по 18 стих. 20 же стих – лопаткой. Оружие предоставляется нам для борьбы, инструменты – и материал подают нам в руки, чтобы мы могли строить для Бога. Нам нужно воевать с врагом, но мы также должны строить духовный дом, который был бы угоден Господу. Ни одно из этих двух увещаний Иуды не имеет превосходства над другим без ущерба. Если мы сражаемся без постройки, и если мы строим без сражения, мы не имеем равновесия. Мы послушны тогда только одной части Слова Божия. Строить в Ветхом Завете упоминается много раз, но имеет отношение к материальному. С первого города, построенного в книге Бытие 4 главе 17 стихе, до последнего сооружения, разрушенного в книге Малахии 1 главы 4 стихе. Едва мы начали читать Новый Завет, как мы обнаруживаем строение другого сорта. Духовной области. В Евангелии от Матфея 16 главе 18 стихе Христос говорит о постройке своей церкви. Послание к Ефесянам 2 главе 20 стихе мы знаем, что мы, бывшие, утвержденные на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем. В первом послании Петра во 2 главе 5 стихе мы читаем, что мы живые камни и что должны устроять из себя дом духовный. Дальше в первом послании к Коринфянам открыто, что нашими делами мы строим из золота, серебра и драгоценных камней, дерева, сена, соломы, на основании положенном, которым является Иисус Христос. Иуда пишет еще о другом аспекте этой многосторонней истины. Мы должны назидать сами себя, и основанием является наша святейшая вера. Несмотря на то, что Христос является автором и совершителем нашей веры, мы не имеем права сказать, что увещание Иуды параллельно увещанию Павла. Его язык и значение различные. Отметив уже раньше, что второе послание Петра и послание Иуды бросают свет одно на другое, мы обратимся к второму посланию Петра, 1 главе, с 5 по 7 стих, и обнаружим выражение, которое учит нас о значении нашего места. Апостол Петр также пишет о некотором строении, которое имеет веру своим основанием. «То и вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, а в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь». Вера является основанием. Любовь — ее краеугольный камень, величайший из всех христианских благосклонностей. Итак, апостол Иуда увещевает: «Возлюбленные, назидая себя на святейшей вере». Вера здесь не относится к вере, упражняемой святыми, ибо она описана как святейшая, но к христианской вере, христианству. Святые увещеваются строить свою христианскую жизнь на основании всего того, что Господь сделал для них в спасении, так как соделались причастниками божеского естества и давшие им пребывающего Святого Духа вместе со Словом Божиим. Мейер сказал: «Вера здесь названа святейшей, потому что приходит к нам от Бога и открывает нам Бога, и потому что посредством ее человек становится праведником и способным победить мир». Увещание Иуды тогда можно понять довольно буквально. Мы несем ответственность за саморазвитие, за рост христианского характера, за сооружение строения, которое будет прославлять Бога во всем. Употребление причастия настоящего времени, назидая, указывает, что это должно быть заданием на всю жизнь. Как мы можем назидать себя на святейшей вере? Когда Моисею было повелено построить скинию для поклонения в пустыне, он был предупрежден построить ее по образцу, показанной ему на Святой горе. Мы также должны строить по образцу, показанному нам в Святом Божьем Слове. Деяния святых апостолов, 20 главе, 32 стихе сказано: «И ныне предаю вас, братья, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными». Мы назидаем себя, применяя учение Священного Писания к нашей жизни. Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Римлянам 10 глава 17 стих. Очищение от греха предоставлено в Слове Божием, чтобы освятить ее, то есть церковь, очистив баню водную посредством Слова. Ефесянам 5 глава 26 стих. Иисус Христос молился: «Освяти их истиною Твоею. Слово Твое есть истина». Иоанна 17 глава 17 стих. Послушание Слову Божию приносит неизреченное благословение. Но кто вникнет в закон совершенный, в закон свободы, и пребудет в нем? Тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии. Иакова 1 глава 25 стих. Когда мы желаем Слово Божие, мы возрастаем через него. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасении. Апостол Иоанн говорит: «А кто соблюдает Слово в его, в том истинно любовь Божия совершилась, и сего узнаем, что мы в нем. Аминь».